Ржевский 8, глава 1. Думаешь, наш муж становится сдержанным и взвешенным мужчиной? Под нашим положительным влиянием, весело интересуется Альфутаим. Думаешь, нам удалось направить его внутренние поползновения в некое конструктивное и приличное русло? Вон, даже о механизмах словообразования задумываться начал? Ха-ха-ха-ха. Принцесса неуважительно впивается ногтем мне в бок, особенно твоими усилиями, ага. Возмущается менталистка в ответ. Можно подумать, это ты в центре многомиллионного города за занавеской переодевалки при куче народу с ним есть в молле. Пардон, выполняла супружеский долг. Хорошо, что отца Шурика дед общаться на второй этаж увел, замечаю вслух меланхолично. Потому что когда даже такая приличная девушка как ты, Мадина, грязно материться начинает, еще и при людях, у стариков растет тревожность. Куда катится молодое поколение? А-ха-ха, у-ху-ху, ха-ха-ха-ха-ха. Жены, не сговариваясь, взрываются дружной истерикой. Дима, жги дальше, требует Далия, толкая меня одним кулаком в плечо и вытирая слезы другим. Сейчас, соглашаюсь покладисто, только одну недоработку исправлю. С этими словами беру ее за руку и веду в соседнюю комнату. Да неужели, веселится Альфутаим, глядя, как я закрываю дверь изнутри на замок. Снизошел, а мой господин ха-ха-ха-ха. Так, ну-ка, что здесь у нас? Ой, вот это да, вот это поворот событий. Мадина Наджиб, дублер-двойник ее величества Дали Альфутаим. А, нет, барсукова рыжая предсказуемо оживилась, когда из соседней комнаты без паузы неудержимым потоком понеслись известные звуки. Ничего у него не изменилось, все как раньше. Хлоп, хлоп, хлоп. Все посмотрели на дверь спальни, куда Ржевский только что за руку увел Альфутаим. На кошек похоже, кивнула барсукова блондинка. У тех любовь такая же шумная и не перепутаешь, чем заняты, даже если не видно. В спальне тем временем грохнулся об пол канцелярский гарнитур. Кто-то бестрепетной рукой смахнул мраморную подставку со стола, чтобы не мешало. Интересно, им что, кровати мало? Поинтересовалась наивная Наримацу, ни к кому не обращаясь. Зачем хорошие вещи портить? Зачем на столе это самое? Если постель есть, в своем дзине кое-что видит, но не все, констатировала про себя менталистка, а вслух компетентно сказала, на кровати, не то. По крайней мере, с точки зрения адреналинового наркомана совсем не те ощущения. Так Дмитрий вроде подобным не страдает, задумалась японка, в родном языке которой не существовало гендера существительных. А кто говорит о Дмитрии? Саркастически ухмыльнулась Наджиб. Это адреналиновый наркоман женского рода резвится, не наш муж. Девчонки вопросительно подняли подбородки, предчувствуя занимательное. Это Ржевского на письменном столе расположили, нехотя пояснила менталистка. Спиной вниз, мордой в потолок. Он сейчас снизу, ошарашенно смотрит вверх и хлопает глазами. Хорошо, что все системы работают нормально, мдуш. О, руки вперед потянул. Видимо, справился с первичным ошеломлением. Ахаха, барсуковы еще больше развеселились. А ты как сквозь дверь видишь? Они потыкали пальцем за спины. Если Ржевский для тебя в ментале не прозрачен, Далию читаю, флегматично пожала плечами Мадина. Материалы стен ментально проницаемы, по крайней мере, на такой дистанции. Двери тоже. Свою двойника знаю как облупленную и чувствую далеко. Что происходит? В таких случаях при желании вижу ее глазами. Там же, через 5 минут, Альфутаим вышла первой, в помятой одежде, со сверкающими глазами и слегка озадаченным лицом. На скрестившиеся на ней вопросительные женские взгляды она лаконично подняла вверх большой палец. Норм. Затем подумала, опустила эту руку и на другой оттопырила указательный и средний. 2 раза, перевела посыл в вербальный менталистка, оцифровывая исходящую от монарха информацию для окружающих. Ахахахаха, обрадовалась прямолинейная и простодушная Наримацу. Вот это вы кролики, за какую-то пару минут, не мы. Многозначительно покачала головой принцесса, расплываясь в улыбке. Попрошу не обобщать. Когда следом появился потомок гусара, все тут же перевели взгляды на него. Сверкая уже знакомым оптимизмом в мимике, Ржевский зажимал подмышкой зачем-то снятые носки и пытался справиться с застежкой на брюках. А-а, хорошо-то как, его взгляд мечтательно запетлял по сторонам, не останавливаясь ни на чем конкретно. О, все на месте, все как раньше, буднично кивнула самой себе Наджиб, резко успокаиваясь. Наталья была права, надо ж было так ошибиться на ровном месте. Каковы будут наши ближайшие планы, а муж наш, разные. Вы пока тут побудете, а я в китайский квартал мотнусь». Супруг задумчиво покосился на двери спальни, из которой только что вышел. Только что под влиянием инсайта идея неожиданно в голову пришла. «Хочу поехать к Хань, кое с кем интересную тему обсудить». Присутствующие многозначительно переглянулись еще раз и без слов затеяли обмениваться красноречивыми хлопками ладоней. Несмотря на различия культур, этносов и происхождений, все дамы отлично понимали друг друга в моменте. «Неужели женская солидарность все-таки возможна?» – отстраненно отметила менталистка. «Занятно, как говорит кое-кто. Эй, это не то, что вы подумали», – возмутился потомок гусара, верно оценив и лица жен, и кое-что неозвученное. «Ха-ха-ха-ха-ха, лично я, конечно же, тебе верю», – покладисто закивала Далия, падая на диван спиной между Натальей и Викторией. «Нас тут только что с кроликами сравнили, так что охотно верю, мрррр, мой кроличек, а-ха-ха-ха-ха, вот здесь было почти обидно», – шмыгнул носом блондин. «Уже молчу, что после китайского квартала у нас по плану повторный выход, арест того церковного опера в Троице. Это я от умиления, не бери в голову», – великодушно взмахнула ладошкой принцесса. «Разве тебя можно не любить, моя 20-сантиметровая темпераментная радость? Ха-ха-ха-ха». Все дружно немного помолчали, прочувствуя неожиданно глубокий эмоциональный посыл и момент. «Просто если техновышка Митсубиси уже ага, тиражирование гаджетов на потоке, мне кажется, в китайском исполнении будет быстрее», Дмитрий не поддался на иронию и вопросительно посмотрел на Шу. «Разговор-то об этом», та молча кивнула, подтверждая гипотезу. «Ничего себе», в который раз подивилась про себя Мадина. «Как меняется мир, прямо на глазах, кажется, кое-кто реально к китайцам по делам собрался, а не потому, почему приходит в голову в первую очередь, с учетом его фамилии и известной ненасытности». И японка при этом честно признается, что Хань с технической задачей справится лучше них. При том, что Чонг саму Наримацу, мягко говоря, более чем не жалует, убийца с островов, если цитировать дословно. «Если мы раздадим по себестоимости хотя бы несколько сотен тысяч планшетов», Ржевский растопырил пальцы левой руки, иллюстрируя размер будущего гаджета, с которых можно совершать и голосовые вызовы, то буквально за день структура информационных потоков в городе изменится. «Неплохой пилот, правда?» Он оптимистично потер ладони. «Кто владеет распространением информации, тот владеет миром, просто этого еще никто кроме нас не понял». Потомок одиозного кавалериста проигнорировал задумчивую бурю мыслей, посетившую его жен синхронно в момент его неожиданных инженерно-политических просветлений. Справедливости ради, сами бизнес-идеи приходили в голову Дмитрия непредсказуемо и рандомно, в том числе, в результате весьма деликатных, КХМ, ну пусть будет физических упражнений, хотя тогда скорее физиологических, поправила сама себя Наджит мысленно. «Чего?» – подняла Мадина бровь в ответ на пронзительный взгляд в исполнении Наримацу. Японка не сводила глаз с менталистки вот уж секунды две как, у него мыслительные процессы парадоксальным образом манифестируются одновременно с физиологическими, Наримацу перешла на Нихонга. «Я поначалу тоже удивлялась, потом поняла, очень высокий уровень автономии между разными участками мозга. Занятно, правда, он одновременно и в делах, и в сиськах, не знаю, как сформулировать». «Хироси», не сдержалась Мадина, «становится страшно, когда и ты с твоим отмороженным видом чужие мысли до третьего слоя читать начинаешь, мои в частности. Я тебя люблю», равнодушно отмахнулась японка, переходя на русский. «Опять же, дзин, поэтому и чувствую тебя хорошо, почти как твоя коллега, особенно на короткой дистанции. Тебе нечего бояться среди своих». Наджип-младшая изрядно впечатлилась переходом собеседницы от подлой и опасной змеи-менталистки несколько дней назад до нынешнего статуса, однако комментировать не стала. Барсуковы тоже ничего не сказали, лишь задумчиво посмотрели на азиатку и Мадину по очереди. Альфутаим промолчала потому, что иронично наблюдала за пятерней Ржевского, поступательно сжимающей ее собственный зад на автомате, словно они кое-чего не успели за соседней дверью. «Семейная идиллия», — подытожила Мадина вслух. «Осталось только Асата натянуть, она одна еще не вы». «ТС», — Далия накрыла рот близнеца ладонью, не матом. «Ха-ха, а по содержанию согласна, в точку». В следующую секунду Наджип-младшая напряглась. «Дима, у нас гости». «Не понял», — супруг нехотя оторвался от жопы Альфутаим. «Какие гости? Кто такие? Где?» «Перед входом в имение». Через защиту запрошено разрешение на проход от Анастасии Вяземской и еще одной персоны. В качестве аргумента, твой личный оттиск браслетом. Вяземские, Барсуковы задумчиво переглянулись. А им что здесь надо? У Димы с той Анастасией был роман, даже и не подумала что-то утаивать откровенная японка. Секс с ней в палатке ему настолько понравился, что он запомнил все детали происшествия, позабыв ее внешность. Когда встретился после расставания, он отлично помнил ее попу, но не узнал в лицо. Все не так было, заорал кое-кто, перебивая азиатку и багровея от нахлынувших резко эмоций. «Я ж ваше общение в полицейском участке своими глазами видела», спокойно возразила Наримацу, пощелкав ногтем по браслету изначальной. «Это не то, что ты подумала. Как скажешь». Шу покладисто отбила средний японский поклон из положения сидя, демонстрируя национальную женскую покорность в отношениях с супругом. «Возможно, я ошиблась. Пускать или нет?» – вежливо спросила Наджипу единственного мужчины в большой семье. «А что за персона с Вяземской?» – вяло поинтересовался Ржевский, возвращая пятерню к заду принцессы. «Какая-то Елена. Говорят, сейчас тебя вызовет». В следующую секунду с легкой подачей японки, браслет которой был завязан с амулетом Ржевского, в воздухе повисла магограмма интерфейса блондина. Входящий вызов от «Лена, сиськи. Принять, отклонить?» Потомок гусара шумно икнула и воровато стрельнул глазами влево-вправо. «Хоть убейте, не помню». На первый взгляд достаточно искренне и без пауз выдал он. Реакции окружающих его жен он на всякий случай опасался. «А можешь показать лицо этой Елены?» Сестры Барсуковы, переглянувшись между собой, словно что-то поняли или предположили. Они требовательно посмотрели на менталистку. «Эмиратовская защита позволяет». Мадина на рефлексе скользнула в мысли кузин, впечатлилась, затем пригрузилась. Момент. Ее пальцы послушно забегали по магограмме. Если попотеть, то на один раз вот. Теоретические допущения соотечественниц супруга были столь же невероятны, сколь и ошеломительны. Через мгновение между двумя диванами повисло изображение двух фемин, стоявших перед входом. Одна из них была в полицейской форме эксперта-артефактора, а вот вторая. «Ты не говорил, что родственников правящей династии, восходящих, правда, к чужому престолу», тоже ровно произнесла Виктория Барсукова, обращаясь к Ржевскому. «А кто вторая?» Загорелась любопытством Альфутаим. «А сотрудница полиции, понятное дело, она уже была в курсе. Дим, не хочешь сказать царственной жене, кто эта вторая рядом с твоей Вяземской?» Обманчиво спокойным тоном предложила Наталья. «Впервые вижу, на удивление искренне, потому что задумчиво и серьезно», ответил супруг. Через мгновение, правда, поправился. «Ну или не впервые, но хоть убей, не помню лица. Честное слово», повисло неловкое молчание. «Если б на этом месте сидел Нержевский, честному слову я бы не поверила», задумчиво констатировала блондинка Виктория. «Я не вру», категорично покачал головой потомок гусара. «Да верю, но, это дочь брата нашего Августейшего, пришла на помощь сестре Наталья. Достаточно скандальная особа, сразу по многим пунктам. Что за загадка с чужим престолом?» поинтересовалась Наримацу. «И попутно, если она дочь брата вашего царя, она тоже в списке наследников. Дело в том, что она внебрачная дочь брата нашего царя», кивнула водница. «В данном контексте интереснее, кто ее мать?» «Кто?» «Дочь короля Соединенного Королевства. У них был роман, брат нашего не смог жениться, вопросы веры не согласовали. Но ребенка той принцессе заделал, 5 лет назад. И этот ребенок сейчас стоит перед дверями усадьбы Ржевского», педантично уточнила невозмутимая японка, предсказуемо не знающая раскладов европейских дворов. «Ага, вон, Лена сиськи», все с тем же обманчивым спокойствием Барсукова блондинка указала взглядом на интерфейс мужа. «Теперь уже даже мне интересно. Дим, а когда ты ее-то успел? И где что она к тебе в имение пешком притопала?» «Да хрен его знает». Ржевский стремительно и честно впал в прострацию. «Быть, конечно, может всякое». Он зачем-то извлек блокнотик с карандашом из нагрудного кармана и принялся что-то стремительно строчить непонятными символами. «Но тогда получается, не помню». Он поднял полные недоумения глаза на жен. «Браслет мой», он хлопнул себя по запястью. «В список контактов другие ее внести не могли. Стилистика записи, будем откровенны, с высокой степенью вероятности тоже моя. Лена, сиськи. Но, ахахахаха, муж наш, такой польщенный я себя еще никогда не чувствовала», никогда и ничем не заморачивающаяся Альфутаим откинулась на диванные подушки и поджала ноги под себя. «Меня в этих сиськах смущает только одна деталь», мрачно заметила Наталья, темпераментом и откровенностью принцессе уступавшая мало. Ходят слухи, что это Елена, сама менталистка не из последних. А что рядом с ней делает Анастасия Вяземская? Поинтересовался Ржевский. Ты у меня спрашиваешь? Взвелась в воздух рыжая. Спасибо, что сказала о ментале. Наджип искренне поблагодарила Магессу. Защита у нас хорошая, можно мага-скан бросить прямо отсюда, пояснила она. И правда, коллега, присвистнула Мадина через секунду, получив вероятные результаты сканирования на расстоянии. Конечно, авантюра, потому что через шлюз, но действительно на то похоже. Ладно, сейчас посмотрим вблизи. Она решительно поднялась. «Ты куда?» – заволновался блондин, высвобождая руку из-под зада принцессы. «Пойду вниз, двери открою. Заодно прикинусь служанкой, брошу пару кастов вблизи лично и незаметно. У нее уровень пониже моего, может не понять. А зачем идти открывать дверь, если через новую защиту отпереть замки можно отсюда?» – поинтересовалась честная Наримацу. «Они-то об этом не знают», – не менее искренне ответила Наджип. «Я доверяю своему мужу», пояснила она через мгновение, и он никогда не скрывал своих похождений. А здесь, когда он говорит, что не помнит бабу с такими-то буферами и видит ее впервые, я заинтригована. «Дим, ты со мной не ходи». «Почему?» Уже поднявшийся с дивана Ржевский застыл как изваяние. «Ты мне там будешь мешать», призналась менталистка. «Тогда с тобой пойду я», именно что сообщила, а не спросила японка. «Ты маленькая и хрупкая, мало ли». Заявление было весьма спорным, но комментировать Наджип не стало. Вяземские были дружны с родней брата Августейшего, донеслось в спину от Виктории. Глава 2. Мадина Наджип, дублер-двойник ее величества Далиаль Футаим. Да ну, сейчас, на новой бетонной дорожке, ведущей от строящегося небоскреба к выходу из имения, их торопливой рысью догнал Ржевский. Мадина, ну его такую инициативу, выдал он эмоционально. В ответ она вопросительно подняла бровь. «Еще я за женскими спинами не отсиживался. Вместе откроем». Вторая половина перешла с бега на шаг, подстраиваясь под ее скорость. «Дим, ты будешь путаться у меня под ногами». Когда имеет место неявное противостояние двух менталистов, любые сильные эмоциональные раздражители отвлекают, терпеливо пояснила она, замедляясь. «Напомни, какой постулат в обеих религиях совпадает на все 100?» поинтересовался блондин, на первый взгляд не связано с предыдущим контекстом. «Касающийся семейных отношений, это подсказка». Наримацу полыхнула сдержанным любопытством. Наджип напряглась. «Когда кое-кто остановится вот таким, в результате часто получается что-то неожиданное. Хорошо еще, если пристойное. Не лучшее время для дискуссий», попыталась надавить она. «Под дверью стоят люди, эти люди непросты. Мне нужно сконцентрироваться». «Началось. У нас с тобой конкуренция за лидерство», припечатал супруг. «В семье, ты говоришь, будет так-то и так-то». Любопытство японки усилилось и повисло в воздухе почти материально. «Мужа при этом вообще не спрашиваешь. Я тебе, в свою очередь, возражаю», продолжил потомок гусара. «А ты со мной в ответ споришь. Что за фигня, супруга моя, кто в доме хозяин?» В первую секунду менталистка даже не нашлась, что сказать. Потом угрюмо уронила. «Да чего умный стал, убивать пора. Жалко, принудительную коррекцию на тебя не бросишь». Последняя фраза вырвалась машинально. «Ха-ха-ха, коварная змея-менталистка». Любопытство Наримацу уступило место веселью. «Кстати, а ведь он прав. Это я как другая жена говорю». Мадина, Ржевский покрепче сжал ее ладонь в своей и сделал то приторное лицо, за которое его регулярно хочется огреть чем-нибудь тяжелым. «Заповедь такая. Да убоится жена мужа своего», он назидательно вздел вверх указательный палец свободной руки. «В такие моменты возникает желание треснуть тебя сковородкой», честно сообщила Наджип, сказалось пагубное влияние на Римацу. «И чтобы сковородка была на длинной ручке, вот такой», она показала руками примерно метр, «отреснуть охота по лбу, чтоб прям зазвенело в резонанс, все равно твоей голове ничего не будет, а мне приятно, ахахахаха». Японка продолжила излучать неистребимый позитив. «У Ржевского нахваталось, что ли? Муж и жена, одна сатана», выплюнула менталистка в сердцах азиатки, поскольку Ишу ходила в законных супругах. «У нас эта фраза о покорной жене, кстати, иначе звучит». Дальше она повернулась к Дмитрию. «Суть та же», блондин по-взрослому примирительно коснулся лбом ее виска. «Жена не должна идти впереди своего мужа, это фигурально». «Я не прав, прав, долбанная Аль-Футаим, Источник неожиданных познаний Ржевского в специфических разделах канона был понятен и без наводящих вопросов. Ха-ха-ха, Наримацу по-прежнему наслаждалась не пойми чем, дура. Обиженно бросила ей на джип, вызвав еще большую волну встречного позитива. Так, стоп, давайте хотя бы договоримся, как себя ведем. Не надо ни о чем договариваться, равнодушно отмахнулся потомок одиозного кавалериста. Я работаю первым номером. Вы независимо фиксируете происходящее со стороны. Буду что-то упускать или с вашей точки зрения косячить, дайте знать, ваших языков они точно не знают, не поймут ни слова. А ментал против нашей тройки, не инструмент. Правильно, Мадина, скрупулезно подхватила педантичная Наримацу, старательно расставляя точки над ее. Правильно, ладно, черт с вами, смирилась на джип, материализуя в воздухе мага-пульт управления защитой. Может и правда так лучше будет, она начала набирать команду, чтоб открыть проход для двоих. В следующую секунду муж сказал обыденную на первый взгляд вещь, об которую сознание менталистки неожиданно затормозилось, как колесо о булыжник. «Жена моя, предвидя твой негатив в адрес визитеров», он указал взглядом на ворота. «Нельзя воспринимать никакие грядущие переговоры как игру с нулевой суммой заранее». Муж помолчал, давая проникнуться, пока в защитном куполе открывалось окно, до тех пор, пока другая сторона переговоров фактически не подтвердит отсутствие конструктива. Японка прекратила смеяться и пару раз хлопнула в ладоши, ничего не сказав. «Логично», — признала Мадина, — «но эта точка зрения больше годится не для представителя клана, а для какого-нибудь нейтрального судьи, добросовестного, честного и беспристрастного». «Именно», — солидно кивнул Ржевский. «Ты умная, не только ослепительно красивая и сексуально привлекательная», всегда говорил. Вообще-то, на его аргумент она могла возразить, что подобные теоретические выкладки могут здорово диссонировать с менее радужной реальностью, но не стало. На своих ошибках и шишках учишься гораздо быстрее, проверено. Вместо спора менталистка решила взять пример со своей близнеца, превратиться на время в покорную восточную жену и поглядеть, что из того в конкретной ситуации получится. «Приветствую, гости дорогие», Ржевский остановился перед парой девиц и сошел с дорожки, освобождая путь в соответствии с местными обычаями. Наримацу и Наджик последовали за супругом, по какой-то нужде или просто заглянули. Взгляд Дмитрия, не чинясь, принялся сверлить взглядом декольте Елены. «Последнее того стоило», честно признала Мадина про себя. «Да, размер почти на грани, но именно что почти. Вот это ого-го, как говорит кое-кто». Даже самой стало интересно потрогать, хм, что за нездоровые поползновения. «Дмитрий Иванович, я все раздумывал о твоем предложении, сделанном во время нашей последней встречи», бегло и без всякого акцента выдала вроде как иностранка. «Оно в силе, и что это с тобой за девушки? Ты нас представишь?» Наримацу молниеносно присела и опустила лицо, делая вид, что завязывает распустившиеся шнурки правого ботинка. На самом деле японка тихо захрюкала, то ли уже веселясь без разбега, то ли в предвкушении грядущей веселухи. «Интересно, как ты сейчас будешь выкручиваться, а муж наш», с непрошибаемо серьезным лицом изрекла на джип языком залива. «Еще более интересно, какие именно предложения ты изволил ей делать. Впрочем, сейчас узнаю из первоисточника», она ехидно пощелкала пальцами и кротко наклонила голову к плечу. «А уж как мне это интересно», озадаченно, но искренне ответил блондин. «Впрочем, какого черта?» Дальше он сменил язык на родной. «Дело в следующем, поясняю. У меня в конце той недели конфликт с менталистом возник, часть памяти в итоге испарилась. Я Насте рассказывал», он ткнул пальцем в полицейскую. «В этой связи сходу мои извинения. О каких именно предложениях идет речь?» Вдогонку второй вопрос. «Ты кто?» «Сиськи зачетные, отдаю должное и геометрической конфигурации, и коэффициентам плотности». Супруг как ни в чем не бывало оттопырил большой палец от кулака. «Я, Дмитрий Ржевский, но ты это, наверное, и так знаешь. Рекомендуюсь собственной персоной». Щелчок каблуками не заставил себя долго ждать. «Хочет вать», заключила Наджик вслух по-японски. «При родных женах без стыда демонстрирует, гад похотливый». «Браво», раздалось снизу на нихонга же, в перерыве между похрюкиваниями, японка продолжала теребить правый ботинок. «С меня сейчас даже дзин слетит». Ахаха, обидно, без перехода и без видимых эмоций выдала высокая гостья в ответ супругу. «Вот так летишь на край света, как дура. Перед этим ночей не спишь в колебаниях, да или нет, а парень, делавший предложение, банально отказывается от своих слов. Мадина поймала себя на том, что находится в двойственной ситуации. С одной стороны, интересы семьи и Дмитрия требовали немедленно вмешаться. Условная коллега из-за моря, сказать мягко, очень вольно трактовала имевшее место события, что прямо вытекало из ее памяти. К тому же она откровенно нацелилась на манипуляцию, преднамеренно, осознанно, попирая интересы второй стороны переговоров. А с другой стороны, кое-кто книгу цитировал с таким энтузиазмом, указывая жене на ее место, что охота оставить разгребать самостоятельно. И как тут поступить? Пока она колебалась, внешне, впрочем, плотно удерживая мужа под руку, потомок скандального кавалериста за словом в карман не полез. «Я даю свое честное слово, что менталист и конфликт – не выдумка. Анастасия как сотрудница полиции наверняка может подтвердить. Типа переехала машиной на моих глазах, ее коллеги видели и со мной там разговаривали. Хм. Именно после этого момента я обнаружил, что части воспоминаний не хватает», – блондин упер палец себе в висок. «Занятная штука, это слово Ржевского», – заметила Наримацу по-русски, выпрямляясь. «Видимо, справилась наконец с приступом неуместного веселья. Вроде и руками не пощупаешь, а оно есть», – продолжила японка. Вяземская единственная из присутствующих напряженно хлопала глазами, глядя то на Дмитрия, то на свою спутницу. Прочие же походили на игроков в шахматы перед следующим ходом. «Итак, о каком предложении идет речь?» – напомнил о своем вопросе наследник гусарской фамилии. «Хоть в панику впадай», – меланхолично парировала Елена, проходя по дорожке внутрь ограды. «Когда воображаемые в мечтах хрустальные замки безжалостно рассыпаются на фрагменты в одно мгновение, а иллюзии вообще до добра редко доводит», Ржевский с доброжелательным лицом и холодными глазами смотрелся занимательно. «За них в жизни дороже всего платить приходится. Ты не ответила на вопрос. Ты кто, Лена?» Гостья, оказавшись под не совсем прозрачным снаружи защитным куполом, принялась по-хозяйски оглядываться по сторонам. «И ты предлагал мне какое-то время пожить у тебя в качестве официальной спутницы. Правда, тогда в твоем имении, кажется, деревянные избы были. О, а неплохо вы тут». Она осеклась и не договорила. «У нее в семье небольшие проблемы», — наконец подала голос Вяземская. «Ржевский, веришь, я бы в жизни по доброй воле к тебе не притопала, особенно после той стрельбы. Ты правда ее не помнишь?» «Слово», — лаконично кивнул блондин. «Хотя ее контакт в браслете сохранен, он без затей подвесил в воздухе магограмму Лена, сиськи». «Елена, можно откровенный вопрос?» «Смотря насколько откровенный, большегрудая и сексапильная, чего греха таить, Фемина весьма убедительно отыгрывала модельную бомбу, про себя нервничая из-за полной недоступности мозгов собеседника. Наджиб злорадно ухмыльнулась. Профессиональные обломы на их поприще, они такие. Бац, и неожиданный поворот событий. В следующую секунду Мадина откровенно призналась себе, что ревнует. «Вопрос будет в рамках гендерных приличий», — пообещал тем временем Ржевский. «Слушаю». Елена свернула с дорожки, обходя строящиеся здания по дуге и внимательно фиксируя абсолютно все мелочи на участке. «Да она даже не стесняется», — возмутилась в душе южанка. «Вот стерва, хотел поинтересоваться, что случилось с вашими основными агентурными сетями? Если персона твоего уровня вон, дублирующая лично шевелить приехала», после вопроса мужа вся процессия остановилась, не сговариваясь, как вкопанная. И правда, не об интиме, Наримацу легко удивилась, затем без перехода скользнула в дзин, превращаясь в невозмутимую. «Не поняла», контроль мимики гостьи дал сбой на мгновение. Мадина позлорадствовала сильнее, попутно удивляясь. «Как, Дмитрий-то как понял, точнее, каким образом узнал?» Его слову она доверяла безоговорочно, а он не раз за минуту заявил, что в памяти о визитерше нет ничего. «Ну-у, если августейшая особа твоего уровня», потомок одиозного кавалериста окинул Елену масляным взглядом, «является к хлипкому и ненадежному контакту типа меня, еще и лично, это может говорить только об одном». «О чем?» Вяземская, широко разинув глаза и рот, таращилась беременным тараканом то на хозяина имения, то на подругу. «Основные агентурные сети задачу не тянут», – доброжелательно подсказал Ржевский. «В другой ситуации я бы предположил, что на конкретного исполнителя начальство наседает», – он ткнул пальцем в заезжую менталистку. «Но какое может быть начальство у особы королевской крови? Ты же говоришь, что меня совсем не помнишь», – спокойно уточнила та. «Я и не помню», – фыркнул блондин. «Насчет твоей личности жены просветили, дай им Бог здоровья, но ты все равно сама представься, хорошо?» Жёны, Елена, видимо, была не сильна в контроле мимики в принципе, судя по вытянувшейся физиономии. «Ну либо неожиданная эвристическая задача вовсю жрет ментальный ресурс», — кивнула самой себе на джип. В следующую секунду она помахала рукой и изобразила ангельскую улыбку. «Меня зовут Мадина, я Димина первая жена. Очень приятно с тобой познакомиться». «Наримацу, шу». Азиатка лаконично поклонилась. «Пятая жена». Это вообще технично дала понять, что некий зазор по количеству имеется как минимум между первой и пятой. Вяземская шумно икнула. «Пятая, не последняя», — японка отбила еще один поклон. «К вашим услугам. Список может быть не окончательным. У нас количество жен определяет муж. Короля играет свита», — сообразила менталистка. «Прикольно Шу сейчас выступила. А с учетом ее отмороженного лица эффекты вовсе занятный». Елена нахмурилась, наконец бросила на себя ментальную невозмутимость, внешне, и перешла на язык Альбиона. «Это розыгрыш, ты же сейчас шутишь, это же просто экзотические шлюхи с тобой рядом, да, хотя и под серьезной ментальной защитой, признаю». Она чуть подумала и добавила с претензией на откровенность. «С нашей последней встречи ты здорово прибавил. Еще одно горбатое слово в адрес моих женщин, и тебе придется уйти, без паузы, серьезно, не обращая внимания на такие аппетитные сиськи», — ответил той же речью Ржевский. «Ну кто б сомневался по поводу знания языков», — вздохнула Наджит по-японски. «Ага, особенно в некоторых определенных ситуациях», — хохотнула Наримацу. «А ты понимаешь, о чем они говорят? Не текст. Читаю через ее ментал. Ахаха, слушай, а меня порой терзают смутные сомнения». К японке вернулся ее неистребимый оптимизм. «Когда Дима с Воронцовым по-французски». «Молчи». Наджип взвелась в воздух. «Ему не вздумай сказать. Ахаха, да шучу я, шучу». Шу примирительно хлопнула Мадину по левой ягодице. Гости же настолько погрузились в беседу с хозяином дома, что на разговоры жен Ржевского не обратили внимания. «В первый момент обладательница весьма знаменательного декольте проверяет меня на прочность, но быстро соглашается угомониться, после того, как я обещаю указать на дверь. Как ты понял про агентурные сети?» — спрашивает она, бросив на себя этот их ментальный успокоен. «Я уже по Мадине научился такое замечать, видно же», — пожимаю плечами. «Резидента, приехавшего на смену предыдущему, по лицу всегда видно, скажем, понимающий не перепутает. Да и детали кое-какие мелькнули, другое дело, что предшественник Дима Ржевский в них не сильно шарил. Не знаю, какую тактику избрать теперь», — признается миловидная. «В общем-то, шатенка с офигеть какими коэффициентами. Планировала воспользоваться менталом, но он тут не работает. Хорошая защита». Удивляется она и снова оглядывается по сторонам, рассматривая полупрозрачный купол. «Дура», — пожимаю плечами еще раз. «За воспользоваться менталом можно так огрести, что потом и костей не соберешь. Особенно в чужих местах. Между семьей моей мамы и вашими Михайловыми была договоренность, неафишируемая. Перед тем, как передать мне мое же великое герцогство после совершеннолетия, наш парламент по негласным каналам должен получить уведомление от вашего монарха». «На какую тему уведомление?» «Обычная справка. Несмотря на наличие царской крови, в цепочке ваших наследников престола я отсутствую. Все, чтобы не было конфликта. Я понимаю интересов. Все годы, что я росла, семья отца вообще не напоминала о себе, разве что гулять здесь позволили». Она на мгновение активирует и сворачивает нимб монарха. «Сейчас, когда мне позарез нужна эта справка, канцелярия вашего царя набрала в рот воды. Не мычит, не телится. Да уж, и ведь не скажешь, что кое-кто из офиса обер-прокурора на эмират тоже нацеливался. Тенденция или головотяпство? Тем более, 01 с ума сошел. Наверняка появились у канцелярии срочные дела и поважнее ответов чужим дворам. Как следствие, у себя дома я получаюсь в подвешенном состоянии», — продолжает тем временем Елена. «С одной стороны, меня там все устраивает. С другой, из-за банального молчания даже не отца, а вообще его брата заблокированы права вступления в наследство. Не понимаю, зачем судьбу ребенка надо было завязывать на зависимость от иностранной юрисдикции», — замечаю вслух искренне. «Я и сама не понимаю. Видимо, когда мама и папа меня делали, мое будущее виделось им многовариантным, а свое, совместным, достаточно искренне, судя по лицу», — говорит гостья. «Не до конца понимаю, что резидент вашей короны ожидает от мелкого одиозного дворянина», — хлопаю себя по животу. провинциального к тому же. Ой, не надо прибедняться, возмущается Елена. Как ты царя ответчиком в суд потребовал, не только у вас помага видя видели. Причем суд, что интересно, удовлетворил. Да я много чего могу требовать, задумчиво роняю на ходу, подстраиваясь под ее шаг. Прости за прямой вопрос, ты к этому причем? Хотела посоветоваться. Незнакомка, записанная в моем браслете таким душещипательным контактом, останавливается и смотрит на меня сверху вниз, потому что высокие каблуки. Говорят, ржевские никогда не отказывали никому, кто просил кусок хлеба, глоток воды или просто доброго совета. Это не так, на первый взгляд похоже на манипуляцию, но именно что похоже. Фраза действительно принадлежит пращуру и относится к списку канонических, тех, которые он пустил в народ, а они там прижились. Это было бы так, старательно подбираю слова, если б на твоем лбу не было написано, что ты сюда по линии агентурной работы приперлась. Дай подумать. Интересно, куда в этом случае смотрит интересная структура Сережи Воронцова? И третья канцелярия до кучи, по идее, контрразведывательные функции в их компетенции, а здесь еще и целая менталистка подъехала. Крыша, признается посетительница неожиданно. Это для отвода глаз. Ты думаешь, меня б сюда кто-то просто так выпустил? Не понял, озадачиваюсь. Я, член нашего красного списка. Разрешение на отъезд с территории королевства надо брать каждый раз отдельно. Есть профильная комиссия в парламенте. Хренасе, впечатляюсь. Хотя, возможно, с точки зрения патриотизма и есть в подобном подходе своя сермяжная правда. Вот по линии пятого бюро и пришлось трудоустраиваться исключительно, чтоб к вам попасть. В гробу я видела эти ваши шпионские игры. Выглядит она искренне. Я молодая девчонка, я гулять и жить в свое удовольствие хочу. Нахрена мне чужие секреты, есть в жизни занятия и поинтереснее. Где-то здраво и уж точно справедливо. Чё, но комментировать вслух не буду. Ржевский, ты же явно что-то затеял, обладательница интересной геометрии подступает вплотную. Дай совет, а, как мне эту долбаную справку из канцелярии вашего монарха получить? По официальным каналам семья отца не отвечает, а ты, по виду единственный, кто их на место поставить в состоянии. Помоги, а, если можешь, не врет, но твои возможности сознательно завышает, негромко комментирует сбоку Мадина на языке залива, как ей кажется, и слегка недоговаривает. Хотела с тобой замутить, чтобы доступ на совет города получить. Потом, думает, царь туда рано или поздно явится, она его и прихватит за жабры на тему справки. Плюс менталом надавит. Не сильно ли сложная схема для дурацкой бумажки, сомневаюсь. А ей дома, если герцогство не отстоит, делать нечего, только по миру идти. Все равно какой-то чересчур отчаянный шаг получается, жене верю, но ситуация идиотская. Мадина неожиданно краснеет и отводит взгляд. В этом месте я вспоминаю обстоятельства, при которых мы с ней познакомились. А они правда твои жены? Заходит на второй круг любопытства Елена. Или это так, что-то иное? Наджиб глумливо фыркает и тоже на мгновение активирует нимб монарха, только герб другой. Глаза шатенки из кофейных блюдец становятся чайными. Интересно, Вяземская что, подруге не сказала? Она 600-й. Точно в курсе, я тут мага-сеть полистал, сам впечатлился, а Анастасия это наверняка чаще меня делает. Глава 3, ой, голос Елены становится хриплым и опускается на пару тонов. Не шлюхи, выдает она замороженно, не сводя глаз с того места, где над головой Мадины только что появилась и исчезла виртуальная корона. Мои извинения, я не знала. Она мгновенно переходит на русский. Я Лена, а ты кто говоришь по-русски? Странно, имя первая супруга назвала. Корону над головой показала, что еще надо. Наджиб, однако, находит, чем ответить. Она делает ангельское лицо, простодушно хлопает глазами и переворачивает правую руку ладонью вверх. В воздух взлетает небольшой язычок белой плазмы, что-то там говоря о магическом потенциале своей хозяйки. По лицу зарубежной гостьи проносится второй один ураган сильных эмоциональных впечатлений. Магия, причем не стихийная. Ментал, глаза Елены из чайных блюдец становятся обеденными тарелками. Какой у тебя ранг? Да уж повыше твоего, отзывчиво поворачивается к ней затылком на джип, пиная подвернувшийся под ногу камешек. Немножко посильнее буду, ха-ха. Да, Дим, раньше я думала, что наивные простодыры, это вы с Наримацу. Это почему? Интересуюсь, аккуратно искоса рассматривая декольте визитерши, наверное, можно бы и открыто, но при супругах стесняюсь. Вы увлекаетесь не к месту, эмоционально заигрываетесь, регулярно косячите. А теперь что думаешь? С интересом уточняет Шу, тоже по-русски. А теперь я с удивлением открываю для себя, что даже среди моих коллег встречаются персонажи и по отбитии. Мадина делает ритуальный жест руками. Спаси, как говорится, Аллах. Скажем, вы на фоне этих персонажей, просто-таки воплощение прошаренности, продуманности и здравого смысла. Какой у тебя ранг? Скажи, гостья из Альбиона только что в рукав супруги не вцепляется, требует и требует. Да какое твое дело? Наджиб деликатно берет чужую кисть двумя пальцами, без труда отрывает от своей одежды и отодвигает от себя подальше. Может, тебе еще цвет стрингов поведать или любимую позицию мужа ей? Длинная, держи свои поползновения при себе. Жена отходит на шаг, поскольку высокая гостья в порыве энтузиазма, кажется, собирается лезть дальше, то ли брататься, то ли обниматься. Или за угол пойдешь уже с разбитым носом. За что? В этом месте на изрядную фасадными достоинствами Елену словно ведро воды вылили. Похоже, угроза физического рукоприкладства, то, с чем она никогда раньше не сталкивалась. За то, что как Аль-Футаим, такая же эгоцентричная и беспардонная, ворчит супруга в ответ. И за то, что на моего мужа втихаря пыталась принуждение повесить, считая себя самой хитрожопой. Хорошо, я рядом да и с него, как с гуся вода, я ж без вреда для его интересов. Импортная родственница местного монарха принимается на полном серьезе заламывать в отчаянии руки. Если у тебя ранг позволяет, ты должна была видеть. Я на 270% больше, чем надо силы в сканирующий каст влила, в точность, чтобы вообще ничего в его голове даже случайно не задеть, лишь его изобретательность простимулировать. Только по этой причине ты и не овощ еще, сердито сообщает Мадина. И до сих пор соображаешь, на каком свете находишься. Вместо того, чтоб отвесить челюсть до пола и начать ходить под себя, капая изо рта слюной. Так какой у тебя ранг, высокая шатенка, похоже, ничуть не смущена нелицеприятной перспективой, с которой, как оказывается, только что вполне себе серьезно разминулась. Достаточный, чтобы видеть количество слоев пудинга на твоем дне рождения в 5 лет, огрызается на джип. Отцепись, а, к супругу пришла, к нему и апеллируй. Ой, ничего себе, у тебя сканирование прокачано, если даже в глубинных слоях ориентируешься. Без перехода начинает восхищаться чужая аристократка. Это же 5,5 уровень, да, не ниже. Впрочем, ты из залива, судя по Геральдике, она вздыхает. У вас там школа, конечно, посерьезнее. Завидую, чё, на всякий случай решаю промолчать, что ранг жены далеко не 5 после усиления ядра. Также не говорю, что как раз сканирование у Мадины вовсе не первый по силе навык. Как корректор лишнего в чужих мозгах она изрядно посильнее, поскольку специализация. Еще она амнезирует лучше, чем чужие мысли читает. Если бы решила, что мне что-то угрожает, овощей в имении действительно прибавилось бы, причем молниеносно. Я это только сейчас понял, за мимикой супруги старательно наблюдая. Вот эта задача, хоть материться начинай. Елена оглядывается по сторонам, зачем-то решительно сбрасывает с ног туфли и дальше шагает босиком. Получается, в вашей семье ты всем заруливаешь, поэтому Ржевский и взлетел так стремительно за какую-то неделю, ага-га-га-га. Видимо, мы действительно хорошая ячейка общества, потому что ржать начинаем втроем, синхронно, не сговариваясь и искренне. Ой, кажется, я опять что-то не то сказала, гостья из-за границы озадачивается, закусывая нижнюю губу. В нашей семье ни о каком принуждении речь не идет, на правах главы поясняю правила игры чужакам. Все абсолютно добровольно, никаких нагибаний через колено. Ага, в мезальянсе такого дворянина, как ты. Фемина с именем Лена и с душещипательными сиськами в последний момент тактично опускает детали моей предыдущей репутации. И профессиональной менталистки 5 ранга, еще из школы залива, имеющей собственный нимб монарха. Она отбрасывает всякие игрища и говорит искренне, став собой настоящей. Верю, верю. Фигуристая гостья саркастически качает головой. Когда Дмитрий нашел меня на улице, я брела по чужому городу чужой страны и прощалась с жизнью, спокойно говорит Мадина. Если бы не он, скорее всего, меня бы уже не было. Да ну, на лице посетительницы проступает недоверие высшей пробы. Вместо аргументов супруга по второму кругу пышет с ладони язычком плазмы. Я не вру и не искажаю. Сказанное, правда. Точка. Ой, визитерша резко становится пунцовой, несмотря на хваленый ментальный контроль физиологических процессов. Вот это да, не думала, что такое бывает. Как история из романа, а жизнь любую литературу по части неправдоподобия и изобретательности регулярно за пояс заткнет, пожимаю плечами. Не всегда и не везде, но достаточно регулярно. Ты просто молодая, своими глазами видела мало. Слушайте, раз вы здесь все такие крутые, дайте совет вместе. Загорается неким нездоровым и завышенным ожиданием Елена. Мне правда только эту долбаную справку из известной канцелярии добыть, все, и я тут же свалю к себе, а вам буду благодарна по гроб жизни. Она впивается взглядом в меня, и по линии пятого бюро, клянусь, я в вашей стране случайно и исключительно в корыстных целях. Я правду сказала, иначе мне сюда было не попасть. Гостья зачем-то тоже подтверждает свои слова магической плазмой с руки. Занятно, но излишне. При Мадине что-либо утаить точно не выйдет, как и соврать. Проверено. За такими советами, точно не ко мне, изрекает молчавшая до сего момента Шу. Я больше по другой части, она звонко ударяет кулаком правой руки в раскрытую ладонь левой. Можно, в принципе, третью и четвертую жен позвать, они, княгини империи. Может, Барсуковы что-то дельное подскажут, но это как муж решит. Барсуковы, третья и четвертая жены, Вяземская без разбега уходит в себя, тоже начиная задумчиво жевать собственную нижнюю губу. Наримацу с выражением лица каменного изваяния топает дальше, игнорируя вопрос сотрудницы полиции. Хорошая штука, Дзин. Чё, у меня нет советов на эту тему, не смотри на меня голодной собакой, качает головой на джип. Я больше по стандартным раскладам, раз. По всякому неформату Дмитрий, гораздо лучший специалист. Жалко, шмыгает носом посетительница. 2. Речь об отношениях между двумя чужими для меня дворами, я действительно не ориентируюсь в ситуации. Менталистка меняет язык на свой родной и добавляет для меня, особенно после того, как оказалось, что августейший держатель этой самой канцелярии, сказать мягко, не в лучшей форме для любых ответственных заявлений, и ничего сделать нельзя. Плечи шатенки опускаются, сама она съеживается. Делать для исправления несправедливой ситуации всегда что-то нужно, назидательно присоединяюсь к беседе. Другое дело, когда и что. Дальше рассказываю об уплывшей из церкви реликвии, об уже старших массовыми научно-производственных экспериментах по усилению магического ядра. На закуску добавляю кусочек оперативной информации о сумасшествии Михайлова царствующего. Так что, дорогая Лена, не отвечать тебе могут по вполне объективным причинам. Я не подвергаю сомнению услышанного, однако она стремительно становится грустной и серьезной. Это все настолько невероятно, что, впрочем, теперь противоречивая информация наших основных, как ты говоришь, агентурных сетей укладывается в вашу непротиворечивую мозаику. Хираси, сотрудница полиции шагает, как сомнамбула. Ничиси, извини за недоверие. Гостья из-за моря ловит мой взгляд и пронзительно таращится мне в переносицу, безуспешно бросая скан за сканом и тщетно пытаясь что-то там внутри моей головы провентилировать. Ты же не пошутил, так все и есть, не пошутил, так все и есть. Слово Ржевского. Б.Л. Настя Вяземская грубо и цинично матерится двумя многоструктурными тирадами, затем некуртуазно сплевывает в сторону. Правда, а то я тоже понадеялась на розыгрыш. Увы, развожу руками. Есть и еще нюанс. Правда, умозрительный, не могу оценить, насколько оно тенденция. Дальше рассказываю о попытке покойного типа из офиса обер-прокурора через шантаж Дели технично протянуть щупальца к ее родовой вотчине. Слова, впрочем, подбираю аккуратно и тщательно, чтобы из контекста не было понятно, что принцесса и обладающая ее оттиском двойник Мадина, очень даже разные исторические личности, хотя и под одной общей идентификацией. Хреново, это про мои личные дела. Спасибо за честность, это моя благодарность вам. Извините, что влезла, бесцветным голосом и с такой же физиономией выдает августейшая посетительница, прибывшая формально с секретной агентурной миссией из-за Западного моря. Попутно она бросает тоскливый взгляд в сторону ближайшего стоэтажного небоскреба. Ее глаза поднимаются вверх и красноречиво замирают на уровне крыши. Но я бы на твоем месте с этой верхотуры головой вниз сигать пока бы погодил, продолжаю. Преждевременно все же, как понял, отстраненно и без интереса даже не интересуется, а именно что для поддержания вежливой беседы выдавливает из себя шатенка. Да был кое-какой опыт, дипломатично скруглию углы, прикладной психотерапии в аналогичных обстоятельствах. Не говорит же, где, как и когда я Мадину встретил. У нее тогда точно такие же эмоции сквозили и слезы точно так же текли, молча и обреченно. Ты считаешь, я кое-что могу еще предпринять, так, чтобы успеть решить свой вопрос в течение оставшегося мне по закону квартала? Пытаться нужно всегда, тем более когда есть что делать, киваю. Внимательно слежу за ходом твоей мысли. На самом деле, конечно, обманывает. Ни зачем она не следит. По мимике видно, сдалась, опустила палочки на барабан, только и прикидывает, в реку с моста сигануть или с крыши небоскреба на тротуар броситься. Знаешь, не то чтобы я прониклась чужими навязанными проблемами, Мадина говорит родной речью, чтобы гости не поняли, но исключительно в академических целях, если твоими категориями, на будущее, так сказать. Дим, а что в этой ситуации можно сделать? Ну правда, хотя бы теоретически, есть еще место на земле, где любой столкнувшийся с несправедливостью может как минимум изложить свою проблему и хотя бы попытаться ее решить, добиваясь актуального рассмотрения. Поддаваясь общей меланхолии, тоже пинаю новым ботинком ненужный мне на дорожке камень. Суд империи. Применительно к данному случаю, лично я бы вчинил срочный иск о бездействии ответственного государственного органа. Последние две фразы говорю по-русски. Ух ты! Елена замирает, словно на стенку натыкается. А ведь, во-первых, в судебной системе, в отличие от канцелярии, кое-какие связи конкретно у нашей семьи есть. Продолжаю логическую цепочку вслух. Как показывает опыт, в сегодняшнем суде возможен расклад с непредсказуемым финалом, в том числе в хорошую сторону. Говори, пожалуйста, говори дальше. Буквально требует гостья. Во-вторых, на основании даже затянувшегося судебного дела тут, топаю каблуком в бетон. Ты у себя можешь тоже через суд приостановить исполнительное производство, ну, изъятие у тебя того герцогства из-за невступления в наследство, скорее всего, да, Фемина вслед за подругой полицейской тоже превращается в сомнамбулу. Слава богу, обреченности на ее лице больше нет. Скажем, всякие поползновения парламента и наш суд тоже может заморозить, рассуждает Елена дальше. По крайней мере, до выяснения всех обстоятельств рассматривающееся дело в вашем суде вполне может быть признано основанием. Ух ты, ее брови задумчиво поднимаются на лоб. Ржевский, даже и не думая об этом, как-то слишком категорично и не пойми с чего отрезает на джип, ни к кому при этом не обращаясь. Смотрит супруга, что интересно, вперед и сердито, глядя в пустоту. Еще ругательство беззвучно бормочет на разном языке. Трахать он, конечно, будет все и всегда, но только то, что сам захочет, припечатывает Мадина, продолжая разговаривать с невидимым мне собеседником. Попрошу без откровенных инициатив на эту тему, по крайней мере при мне, в моем доме и на первом свидании. Не понял, у меня супруга что, тоже, страшно, говорю вслух, заглядывая в глаза на джип и опасаясь увидеть в них признаки ментального нездоровья. Когда ты так сама с собой разговариваешь, как сумасшедшая, становится страшно, а она в ответ лишь иронично фыркает. Слава богу, осмысленность во взгляде все-таки присутствует. Хорошо, конечно, как скажешь, зато теперь неведомое психическое отклонение перескакивает на Елену. Да что происходит, черт побери. Мадина, я тебя очень благодарна, продолжает несвязно с контекстом бредить вслух гостья из Альбиона. Это я по инерции, не со зла. Ну и Настя говорила, там есть на что посмотреть. Потому вот, в этом месте меня неожиданно посещает смутное сомнение, а не ведется ли какой-то скрытый от меня обмен информацией между двумя менталистками. Черт, что-то я в обстановке пропустил. Сосредоточился на прибывших в гости сиськах, аккуратно скашивая взгляд в сторону, чтоб жены не видели, головой при этом вертеть категорически нельзя. Теперь вот пожинаю непонятные плоды собственной рассеянности. Ариса Накасаны, клан Накасаны. Выпускница одного малоизвестного учебного заведения в Киото, Япония. Односторонний сигнал от амулета Ржевского принимается через маготехномост Митсубиси благодаря шлюзу изначальной Шунари Мацу. Дим, привет. Она вызвала напарника по миссии сразу, как только он вышел со своего участка. Можешь сориентировать, как вопрос этой Елены повлияет на наши с тобой дела? Да никак не повлияет. Я тут с судьей Веретенниковым по закрытой линии залива общаюсь в параллель, сообщил партнер, как раз на эту тему, он же уже не сможет работать судьей, или я что-то упускаю, у него друзья-судьи на должностях остались, много. Их профсоюз со стороны тоже на профессиональный клан похож. Что он говорит, если не секрет? Говорит, бардак в стране, все возможно, если правильно действовать. Ржевский потер большой палец об указательный. Еще говорит, что после его принципиальной позиции коллеги вслух одно говорят, а ему втихаря в личку совсем другое пишут, восхищаются и спрашивают, действительно ли в Эмирате так хорошо. Видимо, хотят иметь аналогичные пути отступления, развеселилась японка, на случай, если им придется занимать подобную принципиальную позицию. Ну, ты в китайский квартал идешь? Ага. Почему пешком? Портальные таблетки же есть, да захотелось просто пешком по городу пройтись, неожиданно признался товарищ. Знаешь, вот смотрю на эту Елену, вижу, как она с крыши прыгать собирается, и думаю, все куда-то бежим, торопимся. Так жизнь пройдет в суете, не заметишь, он с наслаждением повернул лицо, подставляя его солнцу. Я с тобой, Кхань, пойду. Ариса не стала реагировать на чужую сентиментальность. Ты с бульвара по какой улице поворачивать будешь? По Стрельной. А что, думаешь, тебе туда тоже смысл двинуться есть? Блондин неожиданно озадачился. Ты ж будешь о срочной партии технопланшетов речь вести, и, хочу узнать, какие они на конвейере технологии использовать будут, теперь призналась Шиноби. Само изделие, чистое техно, но собирать китайцы наверняка будут при помощи магии. Возможно, не вникал, хотела у Сяши откровенно выспросить, пользуясь возможностью. Стоп, тормози. «Сейчас буду». Она остановила Дмитрия в безлюдном переулке, куда тут же на его маяк навела запрещенный мобильный портал. «Привет, супруг Страхов», Алина искренне улыбнулась, подхватывая товарища под руку. Она действительно была рада его видеть. С прошлого раза у них в браслетах остались китайские разрешения на посещение известного здания, оттого в комплекс супруги вошли, никого вниз не вызывая и ни о чем не предупреждая. Внутри Ариса ориентировалась, как и Ржевский. На нужный этаж пара поднялась при полном игноре встречавшихся по пути аборигенов. Оба-на! А вот после входа в цех-мастерскую блондин подал обусловленную команду внимания. «Вот это бардак в стране», — добавил он через мгновение. Японка не сразу поняла, что имеется в виду. Впрочем, она тут же сориентировалась. За верстаками было пусто. Абсолютно все рабочие и арендаторы сидели в большом зале, расставив стулья рядами. Помещение было отгорожено, точнее, отделено от рабочей зоны высокой стеклянной стеной в потолок от пола. Между рядами ходил непонятный тип в такой же непонятной форме. И магии никакой активной. Дмитрий задумчиво провел ладонью параллельно полу, словно мог таким образом что-то чувствовать. Ух ты, а аренда капает. Она сверилась с амулетом. Подтверждаю. Хаем, туда смотри, самое интересное там, угрюмо прошептал напарник, указывая взглядом на второе стекло пол-потолок. В отличие от первого, это шло по левую сторону этажа и было непрозрачным. За пригородная видимость ноль, честно сообщил Ариса. Что происходит за стеклом, не наблюдаю. А ты каким-то образом видишь? Вижу, конечно. Как, и что, в такие моменты, видимо, действительно лучше общаться в стиле соотечественницы Наримацу.